Через перевал. Начало третьего курса в театральном четырехгодичном институте можно уподобить прохождению альпинистом горного перевала. Карабкался человек в гору, чертыхался, обливался потом, цепляясь по дороге за что ни попадя, обдирая себе в кровь руки и ноги, и вдруг, как тут обойтись без этого спасительного вдруг, ты чувствуешь, что идти стало легче. Вроде ничего не изменилось, та же каменная тропа, тот же каторжный груз за спиной, та же неопределенность впереди, а вот поди ж ты, легче стало дышать, пот уже не заливает глаза. Можно оглядеться вокруг, полюбоваться открывшимися перед тобой видами, закурить, наконец, хлебнуть горсть водички из горного ручейка. А ручей, всю дорогу текший встреч тебя, бежит теперь, ты замечаешь, в твою попутную сторону. И только тут ты понимаешь, что случилось самое важное. Ты осилил водораздел. Можно отдохнуть, расслабиться. Имеешь право. Можно и погордиться собой, почувствовать себя человеком, творцом, так сказать, природы. Но ненадолго, ненадолго. Впереди еще, ой, какой трудный путь. И может, кто знает, там, за поворотом, тебя ждут такие пики, такие пропасти, что нынешний перевал покажется тебе по прошествии времени не круче игровой горки на детской площадке в городском сквере. А потому вперед на мины, или, как говорит наш педагог Виктор Яковлевич Станицын, первые 30 лет в театре тяжело, а потом не легче. Решили, что называется, дотронуться до Чехова. Взяли в работу третий акт «Вишневого сада». Ставит Манюков. Я получил роль Фирса. Об этой роли у Чехова сказано: «Фирс – лакей, старик 87 лет». И все. Мне 25. Как быть? А как хочешь. Дерзай, становись на голову, ныряй на дно. Ищи тот самый потерянный ключ от дорогого рояля. Конечно, Карлыч поможет, но помощь режиссера – это только помощь. Не более того. Играть нужно тебе, только тебе. Никакой режиссер за тебя этого не сделает. В отчаянии хватаешься за первую попавшуюся соломинку – внешность. Фирс. Старик. 87. Шаркающая, трудная походка. Голова трясется, руки дрожат. Голос этакой старческой. Все это собираешь воедино, как модель из готовых деталей детского конструктора. Пробуешь. Нет образа. Так, травяная жвачка. Стыдно на площадку всходить. Цепляешься за текст. Начинаешь приспосабливать его для себя. Фразу за фразой. А много ли у Фирса по пьесе фраз? Тут одна, там одна. Как чудом уцелевшие колосья на Ниве, выбитой градом. Нет, не идет роль. И вроде походку освоил, и голос переделал на старческой, и ассоциативный ряд под текст подложил, а образа все нет как нет. Ты сам по себе, он сам по себе. Две параллельные, по господину Лобачевскому, прямые. Я перестал бояться роли. Я как бы привык к ней. Органичным стал внешний облик, привычной найденная старческая речь. Я был спокоен за нормальный созданный образ, но в глубине души я понимал, что это не более чем видимость роли, а не сама роль. Говорят, что родившийся младенец не считается живым до тех пор, пока повитуха не вдохнет в него душу. Ответный крик младенца – вот сигнал, что в мир явилась новая живая душа. Этого ответного крика я не услышал в моем сознании. Кто тут виноват? Наверное, я. Актер всегда и во всем виноват. Города сдают солдаты. генералы их берут. На втором семестре третьего курса мы впервые подступились к Борису Годунову. Воплотить на сцене пушкинскую пьесу было заветной мечтой Манюкова. Он, что называется, заболел этим гениальным творением поэта, еще будучи школьником до войны. Пьесу знал наизусть. Поочередно примерял на себя характеры пушкинских персонажей. Преображался поочередно то в Годунова, то в Шуйского, то в своих любимых отцов Варлаама и Мисаила, и, говорят, умучивал этими превращениями одноклассников до помрачения ума. Спектакль был рассчитан на диплом. Выпуск его планировался на четвертый курс. Но приблизиться к Годунову, вдохнуть хоть в малой степени его аромат, мы решили уже во второй половине третьего, преддипломного курса. Медленно, осторожно притворялась жизнь давнишняя мечта Виктора Карловича. Для наших неокрепших студенческих силенок взять что-нибудь попроще бы. Современную, например, пьесу. Островского комедию на крайний случай. А тут Борис Годунов. Глыбище. Айсберг. Только 1/7 на поверхности, а остальное под водой. Плывет этакая ледяная гора в океане и ждет встречи со своим Титаником. А Титаник мы. Наш курс. Наша команда во главе с капитаном. Ах, как многому надо было научиться, чтобы хоть на малый шаг приблизиться к Пушкину. Тут и умение владеть стихом, и погружение в историю страны, и умение перебросить мосток к современности, без чего любое историческое произведение мертво. Каждому из нас нужно было освоить режиссерский замысел и по-своему воплотить его в работе. Иметь свое видение роли, не разрушая при этом, а помогая общему замыслу будущего спектакля. Почти по Суворову. Каждый солдат должен знать свой маневр. Манюков никогда не препятствовал этой самостоятельности. Наоборот, всячески приветствовал малейший всплеск творческой инициативы студента. Лежебок, наоборот, терпеть не мог. Не жаловал он и тех, кто смотрел в рот режиссеру и слепо шел по его подсказке «от сих и до сих». К лету успели сделать несколько сцен и разъехались на каникулы, оставив основную работу на последний дипломный курс. «Впереди у вас масса времени. 2 месяца», — говорил Манюков на прощании. «Думайте о роли, о спектакле. Насыщайтесь Пушкиным, как губка водою. Дипломные роли в ваших руках». «Да, молодые дарования», — вторил ему Виктор Яковлевич Станицын, посасывая пустой мундштук и уложив каким-то горизонтальным фертом правую ногу на колено левой. «По собственному опыту знаю. Если каждое утро на свежую голову думать о роли, ну хотя бы 20 минут, то считайте, что она у вас в кармане. Уразумели?» И улыбнулся своей неотразимой станицынской улыбкой. Мы дружно согласились с шефом. В преддверии летней 2-месячной свободы мы готовы были согласиться с чем угодно, с любой теоретической выкладкой. Будет утром свежая голова, будем думать о роли 20 минут, а не будет свежей головы, тут уж, как говорится, звынайте дядьку. Итак, впереди 3-е летние каникулы. Последние студенческие. После 4-го курса уже не каникулы, а отпуск. От театра. Куда поехать? Что посмотреть? Чему удивиться? По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. О, Господи! И о чем тут долго думать? Впереди работа над Годуновым. Значит, надо посетить пушкинские места. Благо, Манюков приглашал нас туда неоднократно. Он и Топорков ежегодно отдыхают там. Значит, решено и подписано. И в начале августа я и Толя Семенов впервые ступили на псковскую землю. Поезд во Псков пришел поздно ночью. Автобус «Пушкинские горы», как всегда, начинал ходить только утром. Всю ночь мы бродили по пустым сонным улицам города. Полная луна заливала серебром гладь реки. Каменные стены древней крепости Детинца неподвижно отражались в ее водах. Колокольни соборов возносились в небо, задевая крестами неподвижные, прореженные лунным светом, ночные облака. Стены домов отдавали накопленное за день тепло, асфальт тротуаров был влажен от выпавшей росы. От недосыпу и усталости чуть-чуть кружилась голова. Сознание временами как бы уплывало куда-то в сторону, и, казалось, время на много веков вернулось вспять. Пересекает лунную дорожку на реке темный челн «Однодеревка». Вспыхивают на стенах Кремля тревожные огни факелов, стук в обитые железом ворота, голос гонца: «Просыпайтесь, беда! Восстал рот на рот!» Впрочем, это кажется что-то из раннего Николая Рериха. В испуге открываешь глаза и ловишь себя на том, что какое-то время ты спал на ходу. Утром мы уже в Михайловском. Деревянный дом под высокой тесовой крышей, знакомый с детства по бесчисленным рисункам. Неужели вот в этом доме жил Пушкин? Ходил по этим дорожкам, смотрел, как мы теперь смотрим на необозримые луга, где одно за другим в плоских берегах лежат озера Маленец и Петровское. Здесь вижу двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда. За ними ряд холмов и нивы полосаты. Вот же они, эти два озера. Паруса рыбаря, правда, нет, но недвижная лазурь есть. Вот прихотливая извилина речки Сороть. Все как в стихах. Нас встретили Виктор Карлович и Наташа Антонова, его жена. «Ну как?» — спросила Наташа. «Сказка!» — отозвался Толя. «Ладно, мальчики», — вмешался Манюков. «Времени для восторга у вас впереди хватит. Еще не произносили «Приветствую тебя, пустынный уголок»?» «Нет?» «Ну, эту начальную фразу из деревни здесь все произносят. Это уж как полагается. Можете выдохнуть ее и пойдем в Вороничи. Будем определять вас на фатеру». И мы пошли в Вороничи. А Топорковы где живут? Как всегда, в Петровском, у Ганнибалов. В Вороничах мы, что называется, стали на постой в небольшой избе лесника. Хозяйка угостила нас молоком. «Утреннего удоя», — сказала она. «Пейте на здоровье. В городе такого не бывает». Молоко в самом деле было вкусное и густое, как сливки. До обеда еще оставалось время, и мы решили сходить в Тригорское. Там, что называется, квартировала наша однокурсница Тамара Абросимова. Узкая дорога взбегала на пологий холм, заросший соснами. В одном месте на ее обочине выглядывала из травы белая дощечка. Черной краской на ней было написано: «Дорога, изрытая дождями». Знакомые слова пушкинского стихотворения, необычность места их нахождения, все это произвело на нас впечатление короткого электрического разряда. «Не удивляйтесь», — сказал Манюков. «Пушкин здесь повсюду». И действительно, подобные глазастые дощечки поджидали нас во многих местах. Они, как сигнальные маячки, предупреждали, что эта земля заминирована пушкинской поэзией. В Тригорском нас встретил дом Осиповых Вульф и старинный парк с липовыми аллеями. Верхушки столетних лип смыкались в вышине, и аллеи походили на величественные готические соборы, прохваченные насквозь прямыми солнечными лучами. «Прости, Тригорское, где радость меня встречала столько раз!» Искусствовед Женя, хранитель Тригорского, круглолицая, смешливая девушка, водила нас по парку, показывала вновь открытые аллеи, пруд с карасями. В благоговейном молчании стояли перед могучим величавым дубом. В окружности его ничего не росло, и он высился один в центре круглой поляны. «Это тот самый дуб уединенный», — гордо сказала Женя. «Его только недавно, как теперь говорят, идентифицировали. Он у нас получил паспорт». И она указала на уже знакомую нам белую дощечку, где стилизованной пушкинской вязью были написаны слова поэта. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой прах забвенный, как пережил он прах отцов». Переполненные впечатлениями, молча сидели на скамье Евгения Онегина на крутом обрыве над речкою Соротью. Теплый ветер дул со стороны выкошенных лугов. Терпко и сладко пахло сухим сеном. Солнце тяжелило веки. Не хотелось ни говорить, ни думать. Великая благость была разлита округ. Обедали в Тригорском, у Гейченко. Народу за столом, по городским меркам, было много. Топорковы, Василий Осипович с женой Ларисой Мамонтовной, Виктор Карлович с Наташей, Тамара Абросимова, Женя, мы с Толей, какой-то ленинградский художник, забыл его имя, милейшая супруга хозяина дома и, конечно, сам хранитель пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко. Личность вполне легендарная. Я много слышал о нем от Виктора Карловича, но познакомиться довелось впервые. Высоким ростом, громким, чуть хрипловатым голосом, густым развалистым чубом, серыми в смешливый прищур глазами, он напоминал мне казачьего атамана, этакого гетмана лево- или правобережной Украины. Движения его были резки, порывисты. Он, казалось, весь был заряжен мощной, доброй энергией. Во время войны ему довелось освобождать от немцев Псковскую землю. Был тяжело ранен, потерял левую руку. После госпиталя Семен Гейченко остался в пушкинских местах навсегда. В качестве хозяина пушкинского заповедника он решил, ни больше ни меньше, воссоздать раздерганный временем и людьми овеществленный мир, живя в котором молодой Пушкин и стал, собственно, великим национальным поэтом. В своей повседневной деятельности на этом посту Гейченко приходилось быть и литературоведом, и завхозом, и бухгалтером, и попрошайкой, и сторожем, и вышибалой, и экскурсоводом. Он стучался в высокие дубовые двери разнокалиберного начальства, листил, ругался, бил по столам, затянутой в черную перчатку культей потерянной руки, и возникал из небытия дом поэта в Михайловском, флигелек няни, сажались уничтоженные деревья, отыскивались старинные тропинки, остатки аллей, отыскивались немногочисленные раритеты, мебели, разные мелочи, принадлежащие далекой эпохе начала XIX века. «Идемте! Я кое-что вам покажу». Гейченко вдруг вскакивал из-за стола. «Степаныч!» — мягко укоряла его жена. «Ничего, это много времени не займет». Он вел нас за дом и показывал остатки какого-то небольшого фундамента. «Вот!» — гордо возглашал он. «Недавно вычислил. Здесь был погреб. Каждое утро Пушкин стрелял в его стены из пистолета. До 10 и больше раз. Набивал руку. Иначе нельзя. Время было дуэльное. Подрастали дантесы. В вопросах чести на них никакой довод так не действовал, как граненый ствол лепажа, направленный в лоб». И он довольно похохатывал. Обед длился долго, и за разговорами, шутками-прибаутками перешел в чаепитие. За столом царила веселая, непринужденная атмосфера. Читали стихи, рассказывали всяческие истории литературного и житейского плана. Непревзойденным рассказчиком был Василий Осипович Топорков. Его новелла из актерской жизни, яркой парадоксальностью своей, напоминали классические анекдоты, а анекдоты своими многочисленными подробностями походили на реальные случаи из жизни. «Сегодня вышел утром погулять», — стал рассказывать Топорков. «Погода отличная, солнце сияет, птицы поют, иду, а за мной мои знакомые деревенские ребятишки». «Они за ним, как хвост за кошкой», — поясняет Лариса Мамонтовна, — «прикормил их конфетами». «Я, как Некрасов, люблю деревенских детей. Они скромнее городских, сообразительнее, короче, лучше. Идем, значит, беседуем понемногу. Я им про цветы рассказываю. Как они погоду чувствуют, время узнают, как их пчелы опыляют. Тут, кстати, и пчела подвернулась. Возится в цветке, вся в желтой пыльце извалялась». «Какое удивительное насекомое пчела», — говорю я ребятам. «Сколько она пользы приносит людям, собирает мед, помогает урожаю». И тут слышу детский голосок за спиной: «Дяденька!» Оборачиваюсь. Карапуз лет 7, курносый, конопатый, указывает глазами на пчелу и мне быстрым шепотком: «Дяденька, убей ее нахер, она кусачая!» Ах, эти топорковские новеллы с их непредсказуемыми концовками! Ведет, плетет Василий Осипович канву рассказа, украшает ее, как бисером, бытовыми подробностями, и этим как бы усыпляет ваше внимание, и вдруг взрыв. Все становится на голову, и от того, что вы ожидали, на что коварно подталкивает рассказчик ваше сознание, ваши предварительные разгадки, ничего, ровным счетом ничего не остается. Остается обвальный хохот слушателей и лукаво поблескивающие глазки Василия Осиповича. До сих пор свежо, как будто это было только вчера, хранятся в памяти его зарисовки из жизни актеров старого, дореволюционного театра. «Сосед, спойте чайку». «Ба, да вы без трусов?» «Волшебный корень из Африки», «говорящий попугай», высокая фривольность ушедшего в небытие русского серебряного века слышится в них. Куда все это делось? Здесь, в Михайловском, в гостях у Семена Гейченко, мы услышали от него еще одну, может быть, самую интересную новеллу. «Я вчера, как мне кажется, отыскал ключ к разгадке одной давнишней истории», — начал Топорков, помешивая ложечкой в чашке с чаем, «которая, то есть эта разгадка, мучила меня вот уже около полувека. Ну, если и не мучила, то во всяком случае занимала. Как говорится, не болела, но почесывалась». Он сделал паузу. «Нутис, нутис», — нетерпеливо подтолкнул его Манюков. «Что же дальше?»